Глава 13. Проснулась от стука в дверь. «Войдите!» — не подумав, пискнула я. Раздалась возня с замком. Тут я вспомнила, что закрыла дверь на ключ изнутри. Но посетителя это не остановило. Он сумел справиться с замком с помощью магии. Раздался звук открываемой двери. «Духи огня!» — истошно завопил Колин. «Что здесь случилось?» Его голос отрезвил меня как нельзя лучше. Мигом вспомнила, что перед сном устроила такой погром, что сотни вредителей не сотворила бы подобного. Резко села в постели. И без того ополоумевший взгляд Колина остановился на разодранном платье. Моя полуобнаженность нарисовала в воображении парня самые ужасные картины. «Лацис с силой взял тебя!» — взревел он. Красивое лицо Колина исказило гримасы боли и ярости. «Нет!» выкрикнула я, стыдливо стягивая руками разорванный корсаж. Зона декольте пострадала особо сильно и демонстрировала куда больше того, что следовало. «К тебе вломились грабители?» Колин был вне себя. «Нет!» — прикрыла глаза от ужаса. «Кто-то из живущих в замке мужчин напал на тебя?» Колин терялся в догадках. «Нет!» — покрутила головой и снова расплакалась. «Тогда что случилось?» Подбежал ко мне, схватил за плечи и встряхнул, будто пытаясь вытрясти правду. «Что случилось, Лина? Кто напал на тебя? Здесь было несколько мужчин. Они оскорбили тебя и разгромили комнату? Неужели он решил, что на мою честь дружно покусились все стражники этого замка?» В глазах Колина стоял такой ужас, что мне стало жаль парня. Я сама натворила невесть что, а бедный парень не знает, что и думать. «Колин, прости». Я уткнулась носом в его грудь, воспользовавшись тем, что он держит меня в объятиях. Мои нервы вчера не выдержали. Сама не ведаю, что творила. Рвала и метала, пока не упала без сил. Зато хоть поспала немного. Такая встряска успокоила меня. «Это сделала ты сама?» Он усомнился. «Сама!» Кивнула, чтобы даже не сомневался. «С тобой все хорошо. Тебя точно не посещал Лацис?» Колин взял меня за подбородок и заставил поднять лицо, заглянул в глаза. Видимо, хотел прочесть в них правду. «Нет, Лациса не было, клянусь тебе». «И никто другой не объявлялся?» Он зашел на второй круг допроса. «Нет». И чтобы у него не было каких-то дурных помыслов, уточнила. «Никто не покушался на мою честь и жизнь. Это сделала я сама. Нервы не выдержали. Надо было выпустить пар». Он завис на пару секунд. Тяжело вздохнул. «Ну, раз мы разобрались с причиной беспорядка, давай приберемся, пока никто не увидел». А вот это правильно. Здравая мысль. Я поднялась, даже не зная, с чего начать. По хорошему счету, все, кроме деревянного остова кровати и матраца, нужно выбросить. Но вначале стоит разобраться с платьем, а то оно постоянно раскрывается, оголяя грудь. В этот миг в открытую дверь вплыл Лацис. Мать его! Выбрал самый удачный момент. Завидев плоды моего труда, он застыл с дебильно-придурковатым выражением лица. Думаю, он никогда в жизни не изумлялся так, как сейчас. Лицо вытянулось, глаза выкатились, рот приоткрылся. Более дурацкого вида не придумать. Я не сдержалась и прыснула от смеха. Это заставило Лациса подтянуться. «Что вас так развеселило, леди Лина?» Сурово спросил он, продолжая ощупывать глазами беспорядок. «Ваше лицо развеселило, сир», — не стала скрывать я. «Прекратите сейчас же», — сурово одернул он. Видимо, я была первая на всем свете, кто позволил себе смеяться над ним. Тут его взгляд прилип к моему разодранному платью. Лицо повелителя снова двинулось по протаренной дорожке, в сторону дебильной вытянутости. Я цепче впилась в обрывки декольте. «Вы не вовремя». Как же я была на него зла. Что за манера вламываться без стука? «Объяснитесь, что здесь произошло?» — зашумел он. Мне не хотелось откровенничать с ним и признаваться в нервном срыве. Зачем ему знать, что его грязные игры доконали меня, заставив громить и крушить все подряд? Лацису нет места в моих откровениях. Ему туда вход заказан. Я подняла глаза на Колина, умоляя взглядом спасти ситуацию. Тот вначале растерялся, потом коварно прищурился и даже ухмыльнулся. Я поняла, что он затеял каверзу. «Простите, сир, мы не хотели нанести такой ущерб вашему замку», — начал он, поправляя одежду. Пока Колин утешал меня, рубашка местами выбилась из-за пояса, и пара пуговиц на ней расстегнулась. Волосам тоже досталось от моей руки, когда я искала утешение на мужской груди, ненароком посягнула на шевелюру. «Я-то прощу!» Лацис был в недоумении. «Но хотелось бы понять причину такого погрома». «Это следы нашей любовной страсти», — вдруг выдал Колин. «Если бы он ударил меня по голове, я бы растерялась меньше. Неужели это единственное, что он смог придумать? Почему было не сказать, что в окно ворвался ополоумевший летающий слон и принялся крушить все подряд, пока Колин не зарубил его мечом? Впрочем, если бы зарубил, то должно было остаться тело. Хотя Колин такой выдумщик, что мог бы соврать, что мы до утра сожрали слона». Глаза Лациса, и без того большие, стали громадными. Не удержаться в глазницах. Еще миг, и увижу их на полу. Видно, он решил, что я горячая штучка, коль вытворяю такое в постели. Глубоко вдохнув полной грудью, Лацис также глубоко выдохнул и прошелся по комнате, оценивая масштабы катастрофы. Покачал головой, взлохматил волосы. Наверное, ему стало жарковато, раскинул камзол, бросив на кровать, и расстегнул несколько верхних пуговиц рубашки, распахнув ворот. В этот миг в комнату впорхнула беззаботная служанка с ворохом тряпок. Решила, что раз дверь открыта, то можно прибрать внутри. Увидела всех нас и, ойкнув, замерла. Глазенки девушки забегали по комнате, прошлись по взъерошенным мужчинам и остановились на моем разорванном лифе. Она еще раз тихонечко ойкнула и бросилась прочь, обронив тряпки. Похоже, версия Колина до нее дошла без слов. Ну вот, теперь весь замок будет знать, что утром она застала в моей спальне двух мужчин, а сама я была в разодранном платье, и постель была в клочья. Я аж застонала от ужаса, представляя, какой фурор произведет на всех мое ночное рукоблудие. Лацис прицокнул языком и прокомментировал. «Слухов не сдержать, мне очень жаль. Теперь весь замок узнает, что эту ночь мы провели втроем, страстно измываясь над простынями». С этими словами он подхватил камзол и вышел, а я застыла с ужасом на лице. Ну вот, допрыгалась.